Глава 37. Сражаться против людей мне доводилось. Против монстров аномалии я тоже выходил далеко не один раз. Да что там говорить, у меня был опыт сражения с духами, которого не было ни у кого, кого бы я встречал на своем пути в этом мире. И тем не менее, мне еще не доводилось сражаться в условиях, когда люди и монстры действуют совместно. Пусть мы и действовали разрозненно, но все же во всем, что делал наш отряд, была своя система. Тактическая сеть позволяла нам действовать как единый организм, а умная программа, доработанная специалистами рода, работала именно так, как нам требовалось. Даже у магов была своя система работы с этой сетью, так что мы видели все объекты, которые видели остальные члены отряда, и поэтому могли реагировать намного быстрее. Вот один из противников направил автомат в сторону одного из танков. И пусть его пули вряд ли принесут вред тяжело бронированному бойцу, но противник как раз не видит меня из-за туши монстра, мимо которого я в данный момент пробегаю. Так что созданная за пару мгновений ледяная сосулька замирает над моей рукой, слегка вращаясь вокруг своей оси, и тут же устремляется в тело врага. Целился я в руку, но как там на самом деле получилось, уже смотреть было некогда. Главное, что он больше не собирался стрелять в танк. А тот в данный момент сцепился одним из монстров, похожим на огромного кабана. Бои сразу растянулись по большей области, чтобы не дать противнику ударить единым кулаком по нашему отряду. Да и нас было не так много, чтобы устраивать громоздкие построения. Каждый воин рода вполне мог действовать независимо друг от друга, а тактическая сеть лишь расширяла возможности каждого человека. Благодаря этому достигалась наибольшая эффективность, пусть подобному научиться было не так и просто. Я продвигался все дальше, концентрируясь на монстрах аномалии, в первую очередь как маг. С людьми пусть мы сражаемся и не так часто, но их уязвимые места известны, а вот монстры могут удивить и выживать, казалось, даже при гарантированно смертельных ранениях. И это несмотря на то, что они могут еще ударить магическими способностями, которые в рамках одного действия могут оказаться даже мощнее, чем у высокорангового мага. С таким приходилось считаться. Светлана, как всегда, умудрялась прикрывать не только меня, но и остальных членов отряда своими щитами, а то и вовсе сносила в сторону стрелков противника, когда они целились в моих людей. И тем не менее, моя личная слуга оставалась рядом со мной. А вот Елена предпочла вырваться чуть вперед, и, пользуясь физической силой, которая выходила за рамки человеческих возможностей, ломала доспехи противника и убивала их одного за другим. С теми же монстрами она бы расправлялась намного дольше. Но вот постепенно крови рядом с ней становилось все больше, и в какой-то момент девушка уже стала использовать оружие, созданное из крови. Да, монстры аномалий могли обладать определенным сопротивлением к этим атакам, да и созданное из крови оружие все же менее прочное, чем из металла. Но, тем не менее, попасть по уязвимым местам им можно. Тем более, иногда достаточно отвлечь монстра на себя, чтобы этим воспользовались другие члены отряда. Пусть сама Елена, можно сказать, в совместных тренировках бойцов ввиду специфики своего положения практически не участвовала, но ее действия быстро подхватывали и вписывали в общий рисунок боя. Так что и самой полукровке не приходилось слишком уж напрягаться, чтобы добиться результата. В определенный момент я сменил духа и позволил наконец-то Мэдзи вселиться в нож, чтобы сблизиться с монстрами. Этот воинственный дух с нетерпением взялся за эту задачу, так что мы совместно успели убить троих монстров до того момента, как против нас вышел один из бойцов противника. На удивление, его доспех с успехом выдержал попадание моего меча. Более того, сам боец оказался мечником. Причем каким-то образом он смог разрубить барьер Светланы, что вообще на моей памяти было редким случаем. К сожалению, из-за особенностей магических умений девушки в такие моменты она несколько теряется в пространстве, и мне приходится вставать на ее защиту и не допускать мечника до девушки, пока она не пришла в себя. Пусть ее барьерная магия хороша, но такой побочный эффект не позволяет моей слуге в полной мере действовать независимо от отряда в целом. Либо тут надо иметь детальное представление о противнике, чтобы не подставляться под подобные атаки. В любом случае мне пришлось быстро переходить на ближнюю дистанцию и завязывать бой с мечником. Впрочем, Мэдзи был только рад такой возможности, ведь одно дело сражаться с монстром, который использует лишь свои когти для атаки, и другое, когда уже ты сцепился с умелым мастером меча. А то, что наш противник много времени посвящает этому направлению, мы поняли в первые же секунды боя. Специфика охоты в аномалии учит совершенно другим навыкам обращения с оружием. А тут сразу было видно, что наш противник учился убивать именно людей и собирается то же самое проделать с нами. Как будто ему кто-то позволит это сделать. К сожалению, в полной мере сконцентрироваться на самом бою не получалось, так как мы же здесь были не одни. Поэтому, как мне приходилось порой уходить из-под ударов других участников этой битвы, так и моему противнику порой приходилось отвлекаться на моих бойцов. Только вот он по большей части порывался добраться до них, чего уже я ему не давал. В один из таких моментов мне удалось подловить его и ударить по одному из уязвимых сочленений доспеха на руке, которой он удерживал меч. Само повреждение было не таким уж значительным, но оно немного замедляло его руку, и этого оказалось достаточно, чтобы провести серию ударов, которая закончилась тем, что я воткнул меч, напитанный духовной энергией, ему прямо в грудь, пробив все слои брони. Резкий рывок назад, и вот мечник падает на колени, а доспех не справляется с ранением, скорее всего, в этот момент поспешно вкалывая в него обезболивающее из стандартного набора медпомощи. Прийти в себя после подобного я ему не даю, и без промедления взмахиваю мечом, отделяя голову от тела. После такого он точно не сможет продолжать бой. К этому моменту Светлана уже в достаточной мере пришла в себя, чтобы присоединиться к бою, ну а дальше никого столь же серьезного на моем пути не попадалось. В итоге мы все же смогли без серьезных ранений расправиться с противником. Единственное, что ни одного языка взять не получилось, так как они сражались до последнего. А рисковать своими людьми в попытках поймать хоть кого-то ни я, ни Степан не стали. «Конечно, в чем им не откажешь, так в том, что бились они до последнего», вздохнул мужчина после того, как мы закончили добивать последнего монстра. Некоторые из них еще пытались огрызаться, несмотря на множество серьезных ранений. «Только зачем действовать настолько в лоб?» непонимающе посмотрел я на погибших. Они вполне могли отступить или вовсе попытаться избежать сражения. «Похоже, для их хозяев было важно сохранение тайны их дел», — пожал плечами Степан. «Надо будет потом узнать, насколько часто тут пропадают охотники. Если они так спокойно разгуливают вместе с монстрами по территории аномалии, то мы не первые, кто могли оказаться на их пути. Я даже не представляю, какую масштабную работу необходимо было проделать, чтобы никто об их деятельности не узнал». «Согласен, размах поражает», — кивнул я. «Ну а нам лучше как можно скорее покинуть это место, до того, как мы наткнемся еще на кого-нибудь. И знаешь что?» — задумчиво посмотрел я на горизонт. «Лучше сделаем крюк и выйдем из другого места, а то вдруг нас кто-то поджидает на обратном пути. Кто знает, насколько широко эти люди раскинули свои сети». На самом месте сражения мы постарались оставить как можно меньше наших следов. Конечно, от взгляда опытного следопыта это мало чем поможет, но главное — найти все записывающие устройства, встроенные в доспехи противника, чтобы оставить как можно меньше сведений о себе. Опять же, все равно что-то упустим, но зачем облегчать работу нашим недоброжелателям? Из-за того, что пришлось выбирать другой путь, пришлось уходить на территорию, о которой мы ровным словом ничего не знали. И, конечно же, совсем спокойным наше путешествие не было, но, с другой стороны, я смог в очередной раз испытать возможности почти всех своих духов. Все же я стал сильнее с последнего рейда в аномалии, а здесь, да еще и под прикрытием своих людей, можно было не сдерживаться в битвах с монстрами. К тому же мы просто не могли себе позволить полноценную разделку тушек поверженных зверей, а значит, можно было не заботиться о сохранности их тел и действовать на полную. Более того, я проверил, сколько смен духов подряд выдерживает мое тело и душа, и на данный момент выходило, что порядка трех смен подряд я смогу совершить без особого напряжения для себя. дальше уже будет намного тяжелее, и лучше ограничиться этим максимумом. А если еще и использовать кого-то из духов более масштабно, то и переход на другого становится сложнее. Необходимо было соблюдать во всем баланс, но я не могу сказать, что меня не радовали мои возросшие возможности и на что я был способен на данный момент. Все это делало меня сильнейшей боевой единицей отряда. С учетом же того, что наш род изначально был нацелен на совершенствование боевых возможностей, то такая демонстрация с моей стороны позволила заручиться еще большим уважением моих людей. Они, как никто другой, уважали личную силу и понимали, что им повезло находиться под моим началом. Тем более я пока единственный из семьи, кто так часто ходил в рейды в аномалии. Отец больше занимался общим контролем и участвовал в довольно серьезных рейдах, вмешиваясь по минимуму и лишь поддерживая отряды. А вот Евгению приходилось отрабатывать свое право наследника рода. И по этой причине старший брат больше крутился в тусовке аристократов и занимался различной административной работой, чем участвовал в реальных сражениях. Конечно, брата эта участь тоже не миновала, и время от времени он продолжал ходить в аномалии, чтобы подтверждать и дальше свое право называться наследником, но это не было обязательным мероприятием. По большей части, чтобы не терять навыки. Возвращаясь же к нашему текущему рейду, нельзя было сказать, что он был особо сложным. Да и сама аномалия не преподнесла нам ничего нового. Да, здесь было много того, с чем мне раньше не доводилось встречаться. Многие монстры вообще мне были незнакомы. Но когда вместе с тобой отряд, который готов без слов выступить как единый организм с целью устранения противника, то любая встреча с монстром переходит в разряд изучения его возможностей, а не становится реальной проблемой. Таким образом, не без трофеев, но мы добрались до защитного периметра, где пришлось уже до хрипоты в голосе отстаивать собранные богатства и торговаться до последнего. Тем самым я скрывал то, что мы собрали куда более ценные вещи, чем ингредиенты с монстров, и все, кажется, поверили, что мы просто пришли в аномалию за наживой, как и многие охотники, до нас и после. Из-за этого особо пристально нас не досматривали, а парочка переданных безвозмездно трофеев заинтересованным людям помогла ускорить наш процесс. Да уж. А ведь в империи так просто не договоришься, если не знаешь конкретных людей. А тут тебе чуть ли не прямым текстом предлагали такой вариант решения проблемы. Вот как тут откажешь? Наконец-то нас пропустили через все проверки, и вот мы уже садились в самолет, увозя с собой не самые приятные сведения для корпорации «Орикс» и при этом очень ценные сведения для Анны Сергеевны. Да, надо будет после прилета связаться с ней в первую очередь.